Глава 19. Клаош разогнал прислугу и рабочих, которые столпились у виноградников, чтобы посмотреть на Харона с Грейсоном. Я же застыла у выстриженных кустов поодаль от центра просторного двора, обнимая себя за плечи. Не помню, когда в последний раз так сильно волновалась за сына. Лишь в теории знала, как происходит первый оборот дракона, но никогда не видела своими глазами. Пришлось просто наблюдать и не вмешиваться. Благо, Клаош стоял рядом и поддерживал морально. Харон сел на колени перед ребенком и выпустил из рук красную магическую дымку. Она окутала голову Грея венцом, и малыш восторженно рассмеялся, а потом и сам явил на свет свою белую мерцающую магию. Она накрыла отца с сыном полупрозрачным саваном. Харон обнял Грея и что-то зашептал ему на ухо, а я вцепилась в локоть Клаоша. «Не переживай, он не навредит родному сыну», — утешал меня парень. И умом я понимала, что он прав, но тревога не отпускала. Нет в моей жизни ничего дороже ребенка. В голову полезли дурные мысли. Я отмахивалась от них, как от назойливых мух, стараясь сохранять хотя бы внешнее спокойствие. Но когда Харон отошел от Грея на приличное расстояние и раскинул руки, я прижала ладонь ко рту, чтобы не закричать от страха. Магия Харона заискрилась, превращая человеческие руки в перепончатые крылья. Мужское тело увеличивалось и преображалось так быстро, что я моргнуть не успела, как увидела перед собой исполинского красного дракона с шипастым хвостом и угрожающей зубастой пастью. Он припал к земле и выставил крыло трамплином. Грей подбежал к ящеру и ловко забрался ему на спину, а у меня сердце оборвалось от страха. «Святая бочка!» – выкрикнул Клаош, а я онемела от ужаса. Два взмаха крыльев, и меня едва не сбило с ног потоком ветра. Дракон взмыл ввысь, унося в серые небеса моего ребенка. А потом я увидела, как Грей спрыгивает с рептилии и летит камнем вниз. Закричала так, что едва не полопались перепонки в ушах. Инстинктивно кинулась ловить сына, но его магия заискрилась, и Грейсон превратился в маленького белого дракончика, спикировал в сторону построек и лихо взмыл высоко в небо к отцу. Вскоре они оба скрылись из виду, и меня одолела паника. «О, боги, где они?» Но ответа не последовало. Даже Клаош застыл на месте со страхом в глазах. Время шло, а они не появлялись на горизонте. У меня было такое чувство, что выбили почву из-под ног. «Грейсон!» – закричала я в равнодушное небо и не получила ответа. «Может, они полетели в родовое поместье Кроу?» – отмер Клаош и пожал плечами. И тут я поняла, что есть правда в его предположении. Что, если Харон украл у меня сына? Спрячет его в своем проклятом поместье, и я больше никогда не увижу ребенка. «Готовь экипаж!» – всплеснула я руками и засуетилась на месте, не соображая, в какую сторону в первую очередь кидаться. Клаоша и след простыл, и я продолжала смотреть в небо в надежде, что увижу драконов, но чуда не случилось. И я бы с горя забилась в скорлупу боли, омывая слезами тяжелую судьбу, но для меня это непозволительная роскошь, и я должна вернуть сына любой ценой. «В поместье нет карет, отправились сопровождать товар». «Экипаж Кроу уехал!» – кричал мне издалека Клаош, быстро приближаясь. «Придется верхом!» – огорошил он, столкнув меня лицом к лицу с главным страхом. «Значит, верхом! Готовь лошадей!» – побежала я переодеваться в кожаный брючный костюм, который Алета заставила меня недавно купить. Вот уж не думала, что он когда-нибудь пригодится. Собрав оставшуюся охрану, приказала стражам сопровождать нас до родового поместья Кроу. Клаош вывел самую спокойную лошадь из конюшни и помог мне забраться в седло. От страха сводило мышцы, и ноги дрожали в стремени, но за сына я боялась больше. Схватила поводья и набрала полную воздуха грудь. Пришпорив скакуна, вырвалась за ворота и понеслась галопом по широкой дороге. Вскоре Клаош верхом обогнал меня, а охрана окружила кольцом, ведь мы пересекли обширные драконьи владения. «Туда!» – закричала я. «К главному входу поместья!» – направила я сопровождающих в нужную сторону, издалека завидев экипаж Алеты и три фигуры рядом. Стражи Кроу не стали преграждать нам путь, будто ожидали гостей. Но меня это не смутило. Не было сил думать о чем-то другом, кроме сына. Ловко спешившись и потеряв всякий страх, я двинулась прямо к широкой лестнице, у подножия которой громко спорили женщины. «Отец для дракона важнее безродной матери!» Услышала я из уст Шаэлы безумную фразу и не сдержалась. «Закрой свой поганый рот и ответь, где мой сын?» «Что случилось?» – встревожилась Алета и покачнулась, опираясь на трость. «Он провел первый оборот Грея у нас в поместье и улетел с моим сыном в образе дракона!» У Холли глаза на лоб полезли. Гадина вышла вперед и прожгла меня ревностным взглядом. «Так он к тебе поехал, а не в столицу по делам?» – выплюнула она желчно. «Вот паскудник!» – в гневе закричала Алета. «Если вы посмеете отнять у меня сына, я вас всех уничтожу!» Я приблизилась к Шаэле и едва сдержалась, чтобы не плюнуть ей в лицо. «Да что ты можешь, маленькая дрянь!» – выступила тетка грудью вперед. «Шавка подзаборная!» – затявкала Холли, прячась за массивную тушу драконицы. «Я была на таком взводе, что ни о каких манерах речи не шло. Кинулась с кулаками на Шаэлу, но меня за талию схватил Клаош. Оттащил от женщины и оттеснил Алету, которая хотела треснуть тетку тростью. «Хочешь знать, что я могу?» – закричала я во всю глотку, и на глаза пелена безумия упала. «Харон признавался мне в любви и хочет жить со мной и сыном, а тебя он бросит!» «Выкинет за порог, как бесплодную самку! Я вернусь в родовое поместье Кроу и сживу твою заступницу Шаэлу со свету!» За меня говорила лютая ненависть и жажда беспощадной мести. Надо было остановиться, но меня понесло. «А ты будешь гнить в одиночестве, униженная и растоптанная!» «Я не бесплодная!» – разрыдалась Холли. «Это Харон после болезни детей иметь не может!» Выкрикнула она в сердцах и в страхе застыла, слишком поздно сообразив, что выдала тайну. От гробовой тишины, что куполом накрыло пространство, зазвенело в ушах. Все были в ступоре, даже Шаэла побледнела. А у меня в голове все сложилось в страшную картину. Если Грейсон для Харона единственный ребенок и других не будет... «Летят!» – вырвал меня из тревожных мыслей голос Клаоша. Я вскинула взгляд на небо и увидела приближающуюся тень от мчащегося в центр площади поместья огромного дракона. Нашла глазами в небе своего белого малыша, что летел рядом с отцом, и задышалась легче.